Глава 18. Паника была всеобщая. Целые толпы бешеных людей носились взад и вперед в темноте, как свирепые волны бушующего моря. Они дрались между собой, плакали и неистово кричали. Тяжелый воздух был наполнен дикими визгами и проклятиями. Раздавался сумасшедший смех, потом крики боли и страха и монотонный напев непрекращающейся молитвы. Все предвидели новое несчастье. Неожиданное землетрясение испугало самых храбрых и ждали с минуты на минуту, что вся гора Голгофа разрушится и огненные развалины поглотят всех. Варавва стоял все на том же месте, где его покинула Иудивь. Он дрожал всеми членами, холодный пот выступил на его теле. Он ощущал больше ужаса, чем страха. Ужаса и стыда от наблюдения за самим собой и окружающими его людьми. Неизгладимая вина лежала на всем человечестве. Он это чувствовал, сам не зная, как он пришел к такому заключению. Наконец, он решил двинуться и осторожно сделал несколько шагов назад, размышляя тем временем о том, пошла ли Иудив дальше или нет. Она, очевидно, сознавала всю опасность положения. Едва ли она решится двинуться, зная о только что образовавшейся трещине, в которую она чуть не попала. Он громко закричал «Иудив!», но ответа не последовало. С чувством сомнения и ужаса он шел, спотыкаясь, и нога его внезапно толкнула лежавшую фигуру. Он нагнулся, рука его тронула холодную сталь. «Берегись, кто бы ты ни был», — сказал глухой голос. «Сабля может тебя поранить. Я Петроний». «Ты думаешь, что ты здесь в безопасности, Центурион?» — спросил Варавва дрожащим голосом. «Знаешь ли ты в этом мраке, где именно ты находишься?» «Я отсюда не двигался», — ответил Петроний. «Я был поражен на этом месте ударом с неба и остался, где упал. Какая польза, если бы я метался в разные стороны? Кроме того, все служащие, как я, обязаны умирать на своем посту. А мой пост здесь, около креста Назарея». Варавва вздрогнул, и кровь его похолодела. «Что? Он умер?» — спросил тихо и боязно. «Нет, он еще дышит», — ответил сотник с не меньшим волнением. «Дышит и страдает». Покорясь какой-то внутренней понудительной силе, Варавва ощупью сделал несколько шагов, потом остановился и широко раскинул руки. «Где ты?» – пробормотал он слабо. «О, ты, умирающий вместо меня, где ты?» Он прислушался, но кроме рыдания ничего не мог различить. «Кто это плачет?» – спросил он нежно, понижая голос. «Ответь мне, умоляю. Женщина или мужчина, отвечай. Ведь я тоже грешник и тоже безумно страдаю». Долгий печальный вздох раздался в темноте, вздох терпеливого страдания, и Варавва, инстинктивно чувствуя, кто так выражал свои страшные муки, был охвачен таким непобедимым ужасом, что чуть не потерял сознание. «Где ты?» – воскликнул он опять с возрастающим беспокойством. «Я не могу тебя найти. Мрак покрывает весь мир, и я в нем потерян. Твои страдания, Назарей, превышают все, что можно вообразить. Хотя я грешник, но клянусь, что сердце мое готово разорваться вместе с твоим». С этими несвязными словами он бросился на колени. Жгучие слезы покатились из его глаз. Дрожащая женская рука вдруг тронула его. «Тише», – прошептал надорванный голос. «Бедный страдающий грешник, успокойся и молись. Не бойся. Не пересчитывай своих прегрешений, ибо будь они многочисленны, как зерна песка в пустыне, твои слезы и страдания их искупят. Оставайся на коленях с нами, если хочешь, и бодрствуй. Конец приближается, мрак исчезает, и свет близок». «Если это так», — сказал Варавва, нежно удерживая маленькую руку, которая его тронула. «Почему продолжаешь ты рыдать? Отчего так расточаешь свои слезы?» «Я только женщина», — ответил кроткий, милый голос. «И как женщина, я плачу над злом, причиненным воплощению величайшей любви. Она отняла свою руку, и Варавва остался, где был, на коленях рядом с ней. Сознавая близость креста Назарея и тех, которые его окружали, он уже не чувствовал себя одиноким, но тяжесть таинственного горя, которое он ощущал, все увеличивалась. Это горе наполняло его сердце и угнетало его ум. Мрак окутывал его почти ощутимой пеленой, и он неопределенно осознавал, что было бы хорошо, если бы и он мог умереть на Голгофе с этим царем. Для чего ему еще жить? Он был изгнан из общества своим преступлением. Перебирая в уме свои грехи, он ужаснулся количеству зла, которое в нем скрывалось. Воровство и убийство, которые он совершил, были последствием его страстной любви к Иудифе Искариот. Эта слепая страсть казалась ему теперь худшим из всех его преступлений. Из-за нее он потерял имя и честь и сделался извергом даже в собственных глазах. Между тем временем, когда его привели к Пилату, и этой минутой, когда он стоит на коленях в темноте перед незримым ликом Назарея, прошла целая вечность. Вечность, богатая событиями души и совести, которые более значительны в глазах Бога, чем летописи целых государств. Народ его освободил, народ его приветствовал, его, вора и мошенника, радостными криками. Но что же из этого? Чего стоит весь этот восторг черни, когда он сам сознавал, что виноват бесконечно и безнаказанно согрешил? Страшна и ужасна тяжесть греха. Как свинцовый груз она лежала на бессмертном духе, который рвался бессильно к возможному совершенству. Тоска, которая овладела Вараввой, была умственная тоска, которую он раньше никогда не ощущал. Вот почему он почти завидовал Ганану, которому удастся умереть рядом с Назареем. Все эти мысли были совершенно инстинктивны, он не мог рассуждать или разобраться в них. Ощущения эти были совершенно новы. Все еще стоя на коленях, он усердно молился о даровании ему смерти. Жизнь ему не была нужна. Вдруг в тяжелую атмосферу проник глухой шум. Звон больших и малых колоколов в городе. С тех пор, что настала тьма, их в первый раз можно было ясно различить. Атмосфера очищалась. Они били час заката солнца, хотя солнца и не было. Варавва прислушался, потом почувствовал, что рядом с ним кто-то двинулся и приподнялся. Несмотря на все его усилия, он не мог различить даже туманного очертания этого нового существа. Спустя некоторое время он увидел, к своему глубокому удивлению, слабый свет, который медленно распространился и сосредоточился вокруг стана женщины. Ее лицо, божественное и чудное, но бесконечно грустное, светилось в темноте, как лучезарная звезда. А руки были подняты и распростерты в сторону невидимого креста с выражением надрывающейся мольбы. Свет расширялся, красная огненная трещина разорвала сплошную массу грозных небесных туч. Постепенно увеличиваясь, она образовала яркий красный круг, как раз над изголовьем Назарея, бросая светлые искры на надпись «Иисус Назарей, царь Иудейский». Потом мгновенно озарила голову распятого в терновом венце. Сколько было несказанного величия, таинственного страдания на этом божественном лике. Отвращение от греха мира, жалость за его горести, любовь ко всем его бедным существам, неизменное божественное желание все простить и дать надежду рая. Все эти великие мысли отражались на чудных бледных чертах, в поднятых напряженных глазах. Варавва, пристально смотря на это великое зрелище, чувствовал, что его сердце и душа должны растаять в бесконечных слезах при виде этой царственной муки. Огненная скважина в небе удлинилась и, разражаясь целыми потоками света, обнаружила странную торжественную картину. Далеко простираясь, вся толпа находящаяся на Голгофе, оказалась на коленях перед распятым Христом. Все лица были обращены к умирающему Спасителю. Все в испуге, в беспокойстве и в отчаянии, все как один человек, бессознательно поверглись перед единым их спасением. Мрак исчезал, и всепобеждающий небесный свет внезапно озарил преклоняющееся человечество. Но только на одно мгновение. С возвратом света возвратилось жизненное движение, повергнутая толпа вскочила с криком радости и веселого облегчения. Опасность миновала, смерть уже не казалась неизбежной, и, как всегдашнее последствие, Бог был забыт. Гром все еще гремел, но уже далеко, и народ, становясь все более и более возбужденным, разошелся в разные стороны. Друзья стали встречаться, целоваться и передавать друг другу личные страшные впечатления. Варавва встал под тем же впечатлением. Как раз против него был крест Назарея, а рядом с ним оказалась Магдалина. Значит, он стоял на коленях с ней, когда царила темнота. Ее рука его коснулась, ее голос так кротко его утешал. Он вздрогнул. Она была известная блудница, но была ли она хуже Иудифи? Душа его затосковала от этого сравнения, и, несмотря на все свои усилия, он не мог отделаться от него. Иудиф Искариот, гордая, прекрасная и торжествующая в сознании, что ее многие грехи остаются скрытыми, и Мария Магдалина, такая же прекрасная, но убитая горем, презираемая всеми, открыто поносимая и кающаяся, которая из двух заслуживала более строгого приговора. Глубокий вздох вырвался из его груди, вздох, граничащий со стоном. Он сам был грешный человек, какое же имеет право судить грешных женщин? В то же время Магдалина подняла свои заплаканные глаза и посмотрела на него. Роскошные ее волосы спадали, как густое золотое покрывало. Губы ее дрожали, как бы желая что-то сказать, но, встретив его грозный, пытливый взгляд, она отшатнулась и, скрывая свое лицо под складками широкого плаща, подвинулась до самого подножия креста и, съежившись там, осталась без движения. А та женщина, та другая, для которой, как думал Варавва, желанный свет наконец явился, где была она? Она уже не стояла так величественно, как он сейчас ее видел. Она опять опустилась на колени, и лицо ее было скрыто. Внезапно голос, безмерно грустный, но ясный и нежный, прозвучал. «Или! Или! Лама Савахфани!» Волнующая толпа мгновенно остановилась. Все взгляды были обращены ко кресту, с которого раздался этот чудный голос. Небо было покрыто золотыми полосами. Давно исчезнувшее солнце, огненное, как всемирный пожар, снова ярко засветилось над самой Голгофой. «Или! Или! Лама Савахфани!» — повторил звучный страдальческий голос, и проникновенная мольба, высоко летая, была подхвачена тучами и потерялась в ответствующем громе. «Илью зовет он», — сказал один человек, стоящий в первом ряду. «Посмотрим, поможет ли ему Илья», — и он презрительно засмеялся. Центурион поднял голову и увидал, что предсмертная агония началась для Назарея. Смерть, когда жизнь только расцвела, когда каждый сильный нерв и мускул, каждая капля крови возмущаются против преждевременного разрушения. Смерть при муках, которых вообразить нельзя. Вот какова была судьба божественной чистоты, божественной любви. Ужасная дрожь теперь охватила это безупречное человеческое тело. Лучезарные глаза как будто остановились. Губы были полуоткрыты, и дыхание судорожно и отрывисто. Огненная красота небес занимала почти весь запад. Солнце медленно сходило. Весь захваченный глубокой жалостью, Петроний шепнул что-то близко стоявшему солдату, и тот, смочив губку уксусом и приделав к длинной трости, поднял ее к устам божественного страдальца, чтобы омочить немного запекшиеся губы. Но не было признака, что он еще в сознании. И пока солдат проводил губкой по окровавленным чертам, чтобы хоть несколько освежить истерзанную кожу, хитрый Анна выдвинулся из толпы и вмешался. «Оставь, оставь», — сказал он мягко и со сладкой улыбкой. «Посмотрим, придет ли Илья спасти его». Толпа одобрительно зашумела. Солдат бросил трость и, взглянув на Петрония, отошел и стал невдалеке. Петроний нахмурился и взглянул на жестокого священника с глубоким презрением. Потом опять поднял глаза и грустно, с угрызением совести, посмотрел на измученную фигуру распятого. Дыхание его становилось учащеннее, и, повинуясь какому-то непонятному стимулу, все солдаты и вся толпа придвинулись, насколько было возможно, и стали наблюдать за предсмертной борьбой беспорочного тела со святейшей душою. Солнце скрывалось. Последние огненные лучи далеко еще отражались и, казалось, отгоняли все зловещие черные тучи к самому Иерусалиму, где они угрожающе повисли над храмом Соломона. Тяжелое дыхание Назарея прекратилось. Дивный свет озарил приподнятый лик. Губы, раскрывшиеся во время агонии, сложились в чудную улыбку совершенного покоя. И золотистое пламя, отражавшее утихающую бурю и закат солнца, как ангельские крылья, охватило весь крест. Это огромное лучезарное облако поднялось до самой вершины черной тучи. Между ним и умирающим Христом блестело солнце, как таинственный жертвенник, осыпанный драгоценными камнями, в каком-то величественном воздушном соборе. Окруженный этой эфирной лучезарностью, бледный лик Спасителя ярко светился, весь преображенный таинственным восторгом. Его голос, слабый, торжественный и мелодичный, как райская музыка, прервал тишину. «Отче, в руки твои предаю дух мой!» Как только эти слова были произнесены, Петроний и солдат, который раньше принес уксус, обменялись быстрым взглядом обоюдного сожаления. И с видом грубости и нетерпения солдат поднял решительно копье и вонзил его в бок Назарея. Струя крови полилась, смешанная с водой, и солдат, которого жалость побудила пронзить нежное тело, чтобы избавить его от дальнейшей муки, отскочил, испуганный тем, что сделал. Он не успел ударить, как голова в терновом венце внезапно склонилась, глаза, до сих пор обращенные к небу, опустились в последний раз к земле и остановились с такой жалостью, с такой бесконечной любовью и тоской, что все замолчали, пораженные страхом и невольным стыдом. Никогда более во все предстоящие века подобная любовь не взглянет на человечество. Никогда более мир не получит такого величественного прощения, такого нежного благословения. Чудная улыбка все еще дрожала на бледных губах, и свет, великолепнее всякого солнца, озарил дивные божественные черты. Один последний, долгий, ясный взгляд бессмертного божества, прощающегося со смертными. С восторженной нежностью раздалось последнее слово. Свершилось. Светлая голова тяжело упала на грудь, измученные члены вздрогнули раз, еще раз, потом остались неподвижны. Смерть взяла свое. Не последовало никакого знака, что смерть сама была побеждена. Все было кончено. Послание Божие было передано, и посланник Божий был убит. Закон был удовлетворен совершением правосудия. Божество не могло бы умереть, а тот, кто называл себя сыном Бога, умер. Значит, все свершилось. Крылатое облако вокруг креста медленно поднялось и исчезло. Красное солнце, как потухший факел, упало в ночную бездну.